Глава 23. «Григорий Мстиславович», — прожурчал удивительный голос Лиды, — «какая приятная неожиданность!» Тут она обратила внимание на хмурые лица спускающихся людей и спросила: «Что-то случилось?» «Дуэль», — вздохнул я. «Как интересно!» — подалась вперед Лида с уже знакомым мне прищуром, что ждет разгадки тайны. «Со смертельным исходом», — добавил я, — и девушка тут же испуганно ахнула. Подтверждая мои слова, по лестнице вниз двое слуг несли тело Егошина, прикрытое белой простыней. «Поведайте, из-за чего произошла дуэль?» Былой интерес к тайне сменился сосредоточенностью истинной дворянки, для которой быть в курсе происходящих в высшем свете событий не только полезно, но иногда и жизненно необходимо. Просто, чтобы не влипнуть в дурную историю, случайно и с непредсказуемыми последствиями. Все же, какой бы авантюрной Лида ни была, но совсем уж без ума она никуда не кидалась, стараясь хотя бы в общих чертах понимать, что ей может грозить. «Скорее, намеренное убийство. Но это лишь мое предположение», — тут же предупредил я. После чего вкратце рассказал начало события и мои впечатления от самой дуэли. «А ведь ходили слухи, что отец Дарьи против этого брака», — задумчиво постучала себя пальчиком по губам Лида. «Но та чуть ли не сбежала из дома к своему возлюбленному. Помолвку мог одобрить отец Федора и пообещать приютить молодых у себя, как бы это ни привело к войне между родами». «Тебе это чем-то грозит?» — вырвалось у меня. «Нет, у нас с этими родами нет тесных связей», — отмахнулась беспечно девушка. «Хорошо. А что, беспокоитесь за меня?» — хитро прищурилась она. Ну вот, стоило Лиде понять, что произошедшее ни ей, ни ее роду ничем не угрожает, как она вернулась к своему обычному, игриво-авантюрному и провокационному поведению. «Да, не видел смысла я отпираться. И знаете, я хотел бы пригласить вас...» «Куда?» «На прогулку». «Почему бы и нет?» Легко и неожиданно для меня согласилась Воронцова. «Григорий, а вы умеете стрелять?» «Ну да, вы же боевой офицер. Наверняка и отличный стрелок». «Да», — был вынужден я подтвердить такое утверждение, потому что после такой лестной оценки идти в отказ было стыдно. «Мне, право, неловко об этом просить», — стрельнула в меня из-под пушистых ресниц глазами Лида. «Но, может, вы меня научите? Напомните мне счастливые моменты детства. Природа, лес и запах пороха. На прогулке». Может, мой вопрос и прозвучал глупо, но эти два понятия — прогулка и стрельба — никак не могли встретиться в моей голове. «Ну да», — пожала Лида плечиками. «Стрельба на свежем воздухе. Что может быть интереснее?» С легким придыханием прошептала она. «Папенька брал меня пару раз на охоту. Стрелял куропаток». Тут она взгрустнула. «Правда, мне ни разу выстрелить не давал. Даже в воздух». «Лида», прерывая наш разговор, худенькая брюнетка тронула девушку за плечо. «Да», — повернулась к ней Воронцова. И тут же, спохватившись, представила нас друг другу. «Григорий, это моя подруга, Елена Медведева». «Лена, это мой друг, Григорий Балаговский». «Очень приятно», — скупо улыбнулась Елена. «Извините, что прервала вас, но вынуждена украсть у вас Лиду на некоторое время». «Что случилось?» — спросила ее Воронцова. «Нужно успокоить Дашу. Она не в себе, уже пыталась наложить на себя руки». «А ты сможешь ее отвлечь, уж я-то это знаю». Словно вспомнив что-то не очень приятное, горько улыбнулась Лена. «Хорошо, извините нас, Григорий, встретимся позже». «А если вы надолго?» Отпускать Лиду не хотелось. Наоборот, после нашей новой встречи внутри словно что-то надломилось, и я решил: «Все, хватит. Раз нас снова и снова судьба сводит вместе, то я буду добиваться ее». «Тогда увидимся послезавтра, после обеда, возле института имени Ломоносова», — подсказал ей место. «Хорошо. Буду ждать». Эту фразу я сказал уже в спину, чуть ли не за руку уволакиваемой Лиде. «А подруга Лидии не дурна собой», — раздался голос Анатолия за моей спиной. Я так задумался, как пройдет наше с Ридой необычное свидание, что вздрогнул от неожиданности. «Да, наверное», — ответил я ему рассеянно. «Я бы не отказался с ней познакомиться. Пособишь? Сейчас им не до нас», — покачал я головой. «Если только в следующий раз». «Ну, в следующий так в следующий», — вздохнул огорченно Боголюбов и огляделся. «Вот же паскудник этот Бузыкин! Такой вечер испоганил!» «Это да! Пожалуй, я домой. Настроение остаться пропало совершенно». «Да и я вряд ли задержусь», — согласился Анатолий. Раскланявшись с расстроенной хозяйкой вечера, мы вышли и на улице попрощались, условившись встретиться завтра утром возле торгового дома Родо Канаги. Добравшись до своей новой квартиры, я зашел в пустое помещение и грустно обвел взглядом темные комнаты. Как-то остро накатило чувство одиночества. У Марины Сергеевны в доме такого не было. Я слышал, как шебуршалась перед сном Юля, как сама хозяйка иногда всхрапывала во сне, да и с первого этажа изредка доносился детский гомон и возгласы пытающихся их утихомирить родителей. А тут ничего подобного. Толстые стены хорошо защищали от окружающих звуков, а огромный для меня размер квартиры заставлял почувствовать себя маленьким и беззащитным. Пройдя в спальню, я разделся и рухнул в постель. Все же стоит нанять служанку. И еду приготовит, и уберется, и встретит вечером. Чувство одиночества тогда точно мне не грозит. Эти мысли и упоминания Лиды о возможной войне между родами заставило вспомнить о своих родных, живущих в Твери. Неужто дед решил оставить меня в покое? Уже скоро месяц, как я здесь живу, а от него ни слуху, ни духу. Как там Катя? Скоро у нее закончатся каникулы, и она должна будет приехать в Москву для продолжения учебы. Стоит ли дать ей мой новый адрес, чтобы она могла мне написать? И я ее встретил на вокзале. Сестренка по крови, добрая девочка. Не хочу терять с ней связь. Но как это сделать, чтобы дед не прознал? Тоже привлечь Боголюбова и передать весточку через его родню? В итоге, так ничего конкретного не решив, я забылся тяжелым сном. Утреннюю встречу с Анатолием я чуть не проспал. Продрав глаза, долго не мог понять, где я нахожусь. А когда пришел в себя, солнце уже вовсю светило в окно, разгоняя унылость пустой квартиры. «Здравствуй! Бессонная бурная ночь!» — пожал мне руку Анатолий и с всепонимающей улыбкой покосился на мое слегка помятое лицо. «Тоже жилье поменял. Еще непривычно на новом месте», — отмел я его предположение. Развивать тему парень не стал. «Нас уже ждут», — махнул он рукой в сторону входа в широкое трехэтажное здание и вывеской торгового дома Родо Канаги. Первый этаж был разгорожен под различные товары из Европы, с Ближнего Востока и Африки. Для каждого уголка земли нашлось место, отделенное от соседей тонким простенком. А вот на втором у торгового дома были уже рабочие кабинеты, как для собственных нужд, так и в аренду для юристов, нотариусов и адвокатов. Вход на третий этаж был закрыт, и что-то мне подсказывает, что там находится жилье для работников торгового дома, прибывших из-за границы. Подойдя к кабинету с табличкой «Торговый дом Родо Канаги», управляющий «Софокл Родо Канаги», Анатолий постучался и почти сразу открыл дверь. «Софокл, друг мой, как у тебя дела?» С порога громко поприветствовал Боголюбов черноволосого худого трапезунца. Нос с горбинкой, черные глаза и чуть смуглая кожа выдавали в нем потомка ромеев, кем, собственно, и были жители Трапезунда. Анатолий встал из-за стола 30-летний мужчина и широко улыбнулся. «И я рад нашей встрече. О, вижу, ты не один», — заметил он меня. «Да», — развернулся ко мне Боголюбов. «Софокл, позволь представить тебе моего друга, Григорий Балаговский. У него есть к тебе очень интересное и выгодное предложение». Ого, как быстро меня Анатолий в друзья записал, хотя он с самой первой встречи ко мне хорошо относился. Ну и сам видно по натуре такой. «Рад встрече», — тем временем пожал мне руку Софокл. «Прошу!» Он повел рукой, указывая на стоящий около стены низкий диван с журнальным столиком рядом. На столике возвышалась бутылка вина, в плетеной тарелке россыпью лежал виноград и персики. «Выгодные предложения всегда удобнее обсуждать, не стоя на ногах», — улыбнулся мужчина. «Из-за высоты и ширины дивана мы будто не сидели на нем, а полулежали. Хозяин кабинета расположился в кресле сбоку, примерно такой же высоты, что и диван, и напоминал возлегающего на подушках римского патриция, как на исторических картинках. Только костюм на тогу сменить осталось для полного сходства». Анатолий без стеснения тут же открыл стоящую бутылку и достал из-под столика три широких низких бокала, наполнив их наполовину. Пить, тем более с самого утра, мне не хотелось, однако Софокл воспринял действия Боголюбова настолько естественно, что я решил, что это какая-то традиция трапезунцев, и отказываться не стал. В конце концов, от одного бокала ничего мне не будет, а начинать переговоры с возможной обиды не стоит. Мы пригубили вина и немного поговорили на общие темы, чтобы поближе узнать друг друга. Софокл рассказал, что является племянником главы рода, и назначение управляющим в этот торговый дом – серьезное доверие со стороны родича. Как-никак наши империи дружат, да еще и положение у рода Канаги такое, что через них можно достать любой товар, какой напрямую из той же Англии, к примеру, не продадут. Эдакие посредники от торговли. Сказано это было не прямо, а намеками, но мысль я уловил. Я же кратко ответил, что к торговле отношусь постольку-поскольку и весьма далек от этой сферы. Однако воспользоваться их услугами без привлечения широкой огласки готов. Все же игра в карты на крупные ставки порицается императором. И как-то незаметно от общих тем мы перешли к обсуждению вопроса, с которым я и обратился за помощью к Боголюбову. Думаю, Анатолий учитывал, что при раскрытии происхождения шкур у меня могут возникнуть вопросы уже у полиции, и ко мне, и к нему, что не доложил. И вариант с рода Канаги был выбран им не случайно, и это я понял, когда Софокл легко согласился мне помочь, заплатив за товар наличными или чеком и без всяких дополнительных бумаг. Но, надеюсь, вы понимаете, и для вас не будет оскорблением, если сначала мой приказчик съездит с вами и осмотрит товар для точной его оценки, чтобы можно было уже говорить о конкретных цифрах. Не имею ничего против, благодушно согласился я. Все же вино на пустой желудок немного ударило по мозгам, и все вокруг казалось ярким, добрым, а люди вокруг — понимающими и отзывчивыми. «Тогда когда вам будет удобно показать товар?» «Да хоть сейчас», — махнул я рукой. «Приятно видеть решительного человека», — улыбнулся Софокл. «Тогда не будем откладывать. Съездите с Альфонсом для оценки товара. А там уж, если вы будете слишком заняты, чтобы возвращаться сюда, он сможет выписать вам чек на предъявителя в банк. Либо возвращайтесь с ним. Это же сделаю я, лично, здесь. Своему приказчику в оценке товара я полностью доверяю». Потом мы ждали приказчика, вызванного Софоклом с помощью какой-то кнопки сбоку от входной двери. Как с некоторой гордостью похвастался мужчина, это новая разработка ученых их империи. От кнопки по кабелю в кабинет приказчика уходит сигнал, и у того на столе загорается лампочка на специальной дощечке. Кричать и использовать слуг для вызова нужного человека не надо. Особенность же разработки в том, что с помощью рычажка сбоку от кнопки можно переключать направление сигнала и вызвать любого сотрудника, что находится в торговом доме. Всего позиций у рычажка было 5, и тут либо сотрудников у Софокла не так уж и много, что странно для крупного торгового дома, либо хозяин любит преувеличивать, или же просто говорит лишь о тех людях, что находятся в его прямом подчинении, не учитывая обычных слуг и работников. Через 5 минут я покинул трапезунца, который остался с Анатолием. Двум людям от торговли Точно было что обсудить, и желательно без лишних ушей. Пока ехали в автомобиле, принадлежащем Альфонсу, я успел немного протрезветь и понять, что почти согласился на любые условия будущей сделки. Во-первых, Софокл так подвел разговор, будто мы уже заключили сделку, и осталась сущая формальность – оценка. Во-вторых, знание о не совсем законном приобретении имущества позволит ему самому назначить цену практически без торга. Да и намек на то, что он полностью доверяет своему приказчику, позволяет скинуть вопрос о цене на своего подчиненного и весь возможный негатив перевести на него. Да, это его человек, но если я не соглашусь с ценой и начну упираться, а потом пойду к самому Софоклу, то он может поднять цену, но чуть-чуть и вроде как из уважения ко мне. Короче, доехал до склада я в мрачном настроении и ожидал, что сейчас меня начнут грабить, но уже в открытую. А я и слова против ответить не смогу, не поимев в ответ кучу проблем. Альфонс метаморфозу с моим настроением заметил и логично, на его взгляд, предположил, что у меня похмелье, тут же протянув вытащенную из-под сиденья фляжку. «Не, благодарю», — поморщился я. «Как скажете», — легко пожал он плечами. «Итак, куда нам?» «Вон то здание», — махнул я рукой. Подойдя ближе, я открыл замок и распахнул дверь, убедившись, что рядом никого нет. На всякий случай. «Ого!» — оценил приказчик гору мешков. «А вы не преувеличивали, когда говорили о вагоне? Я-то думал, это метафора русская. У вас вроде есть такая?» «Есть», — согласился я и ограничился этим. Деловито начав раскрывать один мешок за другим, Альфонс вытаскивал шкуру две, выносил их на свет, гладил, оценивая качество меха, прикидывал размер, прикладывал шкуры к своему торсу. В общем, производил полезную деятельность. Правда, никаких измерительных приборов, рулетки там, как у портных, у него с собой не оказалось, еще больше убедив меня, что полной цены я точно не получу. Закончил приказчик только через час, изрядно умаявшись. Проверил каждый мешок. Не поленился оттаскивать проверенные в сторону, чтобы добраться до самых дальних. Пересчитал все шкуры, но не поштучно, а по объему. И, наконец, назвал итоговую цифру. 6000 рублей. Цифра впечатлила. Я-то полагал, что мне сейчас попытаются втюхать 1000, максимум 2. И этим ограничиться. И по глазам Альфонса я видел, что он ожидает, что я начну возмущаться и спорить. Это сколько же эти шкуры стоят, что озвученная им сумма кажется для него маленькой? 8! Не стал я разочаровывать приказчика. Да и стало интересно, какие аргументы он приведет мне, почему такую цену, ну, никак невозможно выплатить. «Как можно?» — не разочаровал меня Альфонс. «Много, однозначно много». Воздел он палец вверх. «Пошлины оплати, клиентов найди, да еще тех, кто сможет оценить это великолепие. И сразу все продать будет трудно, а это время. А деньги, между тем, будут вложены в этот товар. Как у вас принято говорить, это же не горячие пирожки. 7 и не рублем больше». 7200, взял меня азарт. Поджав губы, Альфонс кивнул. «Не понял. А как же риски? А где продолжение торга?» «Я знаю, как вы, русские, любите торговаться», — пояснил он мне свое согласие. «Но времени у нас сейчас нет. Господин ждет моего ответа. Кстати, и чек вам на такую сумму сможет выписать только он. Мой потолок — 1500. «Но ваше слово у нас паривать не будет?» — уточнил я. «Нет», — после чего я пожал протянутую руку. «Склад ваш?» — тут же засуетился приказчик, пока я не передумал. «Или арендуете?» «Если арендуете, то предлагаю сходить к начальнику складской зоны и перевести аренду на имя торгового дома». Получив от мужчины расписку об итоговой цене, чтобы предъявить ее Софоклу, мы сходили к начальнику складской зоны и переоформили аренду. После этого Альфонс откланялся и покинул меня. а я побрел по улочкам и периодически с недоверием доставал расписку и всматривался в итоговую сумму. 7200 рублей! Да я богач! Стряхнуть с себя это состояние удалось лишь, когда я вышел на улицы города. Богач! Пш! Да Анатолий на днях дом купил за 35. Мы ведь оба дворяне. Статус равный, но вот возможности абсолютно разные. Я ведь недавно уже думал, что мне нужно повышать свое положение. А на уровне того же Боголюбова сумма в 7000 – мелочь. Если говорить про Воронцову, на которую у меня теперь самые серьезные планы, то там и говорить нечего. Княжеский род, и этим все сказано. Так что нечего шокироваться такой сумме, а надо учиться принимать ее как обыденность и даже мелочь. Эти мысли окончательно помогли мне прийти в себя и настроили на деловой лад. У меня еще много дел на сегодня. Для начала вернусь в торговый дом рода Канаги, завершу сделку и переведу деньги на свой личный счет. А затем, тут мой взгляд зацепился за проезжающего мимо патрульного городового. Точно, Никифор Алексеевич же обещал поговорить с Тенетовым. Вот к нему сначала и зайду, благо по пути, а потом к рода Канаги. «Вперед к светлому будущему!» — прошептал я себе под нос и улыбнулся. «Кто сказал, что у меня все плохо? Наоборот, жизнь только налаживается».